Следуя этому курсу, российские политики часто ссылаются, как это показано в главе 4, например, с Европейским Союзом. На самом деле, однако, российская политика по отношению к среднеазиатским государствам и Кавказу гораздо более напоминает ситуацию с сообществом франкоговорящих стран Африки, где французские воинские контингенты и денежные субсидии определяют политическую жизнь и политический курс говорящих на французском языке постколониальных африканских государств. Если восстановление России максимально возможного политического и экономического влияния в регионе является всеобщей целью, а укрепление СНГ – это основной способ достичь ее, то первоочередными геополитическими объектами Москвы для политического подчинения представляются Азербайджан и Казахстан. Чтобы политическое контрнаступление России оказалось успешным, Москва должна не только наглухо закрыть доступ в регион, но и преодолеть его географические барьеры. Азербайджан для России должен стать приоритетной целью. Его подчинение помогло бы отрезать Среднюю Азию от Запада, особенно от Турции, что еще более усилило бы мощь российских рычагов для воздействия на непокорных Узбекистан и Туркменистан. В этом плане тактическое сотрудничество с Ираном в таких противоречивых вопросах, как распределение концессий на бурение скважин на дне Каспийского моря, служит достижению важной цели – вынудить Баку отвечать желаниям Москвы. Подобострастие Азербайджана также способствовало бы упрочению доминирующих позиций России к Грузии и Армении. Казахстан тоже представляет собой привлекательную первоочередную цель, поскольку его этническая уязвимость не позволяет его правительству превалировать в открытой конфронтации с Москвой. Москва может также сыграть на опасениях Казахстана в связи с растущим динамизмом Китая, равно как и на вероятности усиления недовольства Казахстана расширением масштабов китаизации населения соседней с Казахстаном китайской провинции Сяньцзянь. Постепенно подчинение Казахстана привело бы в результате к геополитической возможности почти автоматического вовлечения Кыргызстана и Таджикистана в сферу контроля Москвы, что сделало бы Узбекистан и Туркменистан уязвимыми для более откровенного российского давления. Однако стратегия России противоречит устремлениям почти всех государств, расположенных на Евразийских Балканах. Их новая политическая элита добровольно не откажется от власти и привилегий, которые они получили благодаря независимости. По мере того, как местные русские освобождают свои прежде привилегированные посты, вновь образовавшаяся элита быстро начинает проявлять законный интерес к суверенитету, динамичному и социально заразительному процессу. Кроме того, некогда политически пассивное население становится более националистичным и, за исключением Грузии и Армении, более глубоко осознающим свою исламскую принадлежность. Что касается внешней политики, то и Грузия, и Армения, несмотря на зависимость последней от российской поддержки в борьбе с Азербайджаном, хотели бы постепенно больше ассоциироваться с Европой. Богатые ресурсами среднеазиатские государства, а наряду с ними и Азербайджан, хотели бы до максимума расширить экономическое присутствие на своих землях американского, европейского японского и с недавних пор корейского капиталов, надеясь с их помощью значительно ускорить свое собственное экономическое развитие и укрепить независимость. В этом отношении они приветствуют возрастание роли Турции и Ирана, видя в них противовес мощи России и мостик на юг, в огромный исламский мир. Так Азербайджан, поощряемый Турцией и Америкой, не только отказал России в предложении о создании на ее территории военных баз, но и открыто проигнорировал предложение России о прокладке единого нефтепровода к российскому порту на Черном море, выторговав при этом вариант с двойным решением, предусматривающий прокладку второго трубопровода в Турцию через территорию Грузии. От строительства трубопровода на юг через Иран, финансировать которое должна была американская компания, вынуждены были отказаться, учитывая финансовое эмбарго США на все сделки с Ираном. В 1995 году под громкие звуки фанфар открыли новую железнодорожную линию, связавшую Туркменистан и Иран, что позволило Европе торговать со Средней Азией, пользуясь железнодорожным транспортом в обход территории России. При этом имели место проявление символического драматизма в связи с возрождением древнего шелкового пути в условиях, когда Россия оказалась уже не в силах и дальше отгораживать Европу от Азии. Узбекистан тоже становится все более твердым в своей оппозиции усилиям России в сторону интеграции. В августе 1996 года его министр иностранных дел однозначно заявил, что Узбекистан против создания наднациональных институтов СНГ, которые могут использоваться в качестве средств централизованного управления. Эта явно националистическая позиция сразу же вызвала резкие высказывания в российской прессе в адрес Узбекистана с его подчеркнуто прозападной ориентацией экономики, резкими выступлениями против интеграционных соглашений в рамках СНГ, решительным отказом присоединиться даже к таможенному союзу и методичной антирусской националистической политикой. Закрываются даже детские сады, в которых используется русский язык. Для Соединенных Штатов, которые в азиатском регионе следуют политическому курсу на ослабление России, такая позиция весьма привлекательна. Даже Казахстан в ответ на давление России приветствовал прокладку дополнительного трубопровода в обход России для транспортировки своих собственных потоков природных ресурсов. Умир Сарик Касенов, советник президента Казахстана, заявил: «Это факт, что поиски Казахстаном альтернативных трубопроводов были вызваны действиями самой России, такими как ограничение поставок казахстанской нефти в Новороссийск и тюменской нефти на Павлодарский нефтеперерабатывающий завод. Усилия Туркменистана по строительству газопровода в Иран вызваны отчасти тем, что страны СНГ платят лишь 60% от мировых цен или не платят вообще».